Глава 12. Фраза показалась мне злой и ядовитой. Прежде я не замечала столько яда в Нинель. «Был насыщенный вечер», — уклончиво сказала я, делая вид, что не заметила поддевки. Несмотря на грубый тон, ссориться со сменщицей не хотелось. Не выспалась. Я говорила дипломатично. Пышногрудая блондинка выглядела отекшей, растрепанной и весьма-весьма помятой. Под глазами залегли крупные мешки. Светлые кудрявые волосы торчали во все стороны, как пружинки. «Всю ночь ждала своего суженого, а он не пришел», — нехотя сказала Нинель, шаркая по полу протертыми туфлями. Она едва поднимала ноги. «Не встречала его Лиса?» Узкие серо-голубые глаза зло сощурились. «Не знаю, про кого ты говоришь», — честно сказала я. «Суженого? Давно ли он у тебя сбылся?» «Там их шестеро было», — вспомнила я ночную свору и мысленно поежилась. «Да, только вчера нашла свою половинку», — похвасталась Нинель и зашла за стойку, сразу наливая себе традиционную утреннюю кружку браги. «Настоящий мужчина, с сильными руками и упругой задницей. А какой у него половинку?» — скептически быстро вопросила я, не желая вдаваться в подробности мужской анатомии. «Теперь тебя полторы? Чего?» «Не обращай внимания», — не без злорадства махнула рукой я. «Всего лишь математика». Нинель фыркнула, открыто демонстрируя презрение к науке. Я поморщилась, проследив за ней. От тех, кто пьет брагу, несло кислятиной. «Нинель!» — рявкнул Ардан, материализуясь у стойки. Нинель тут же подавилась и закашлялась, выплескивая брагу на пол. «Что я говорил насчет напитков? Чего так рано поднялась? Выглядишь и пахнешь, как протухшее мясо. А ну пошла вон, отдыхать. Такое тебя не купят». Ардан дипломатией не интересовался. Я прыснула в ладошку. Нинель бросила на меня недовольный взгляд, но непрекословие исчезло. Никто из нас не рисковал возражать Ардану, когда он не в настроении. Она рассказывала мне, что Ардан однажды раздавил голову одному гостю голыми руками. Истории я верила. Руки у быка огромные, силища много. Сколько, лучше не проверять. Маленькие глаза быка смотрели испытующе. Исполинская фигура с бугристыми мышцами груди возвышалась надо мной, придавливая массой еще до начала разговора. «Как тебе вчерашнее?» — бросил он. «Все хорошо, Ардан», — уклончиво пожала плечами я. «Они были очень добры. Может быть, даже добрее всех. Я вновь ощутила тоску». «Да, редкие родовитые гости», — согласился хозяин. «Жаль, что не остались подольше. Лошадей забрали еще до рассвета». «Жаль». Я попыталась улыбнуться, но улыбка не шла. Слова Ардана испарили последние крохи моей надежды на лучшее. «Так ты заработала?» — прямо спросил бык, с громким скрипом двигая один из столов на место. «Пахнешь так, будто тебя только за ручку держали. Костром, волчьей шерстью. Странно». «Давно ли мы обсуждаем с тобой мои финансовые вопросы?» Я сукоризно глянула на него, не подтверждая и не опровергая. «Меня не обижали. А что, они заплатили за меня?» Последнее я спросила с замиранием сердца, надеясь, что Ардан возмутится, опровергнет, успокоит меня. Но он усмехнулся, что-то мысленно прикидывая. «Да», — удовлетворенно кивнул он и впервые улыбнулся, показывая редкие крупные зубы. «На тебя есть спрос. Давно пора зарабатывать. Надо работать, пока молода и хороша, Лиса. Потом поздно будет». «Большой ли спрос?» — Каменея формально спросила вслух. Задвинула стулья за стол, автоматически помогая навести в зале порядок. Я не смотрела на Ардана, двигая тяжелые стулья. «Ежедневно спрашивают. Я устал терять деньги», — пробасил Ардан, оценивающе оглядывая мое скромное темное платье. «Хотят даже в этом платье. Так что хватит бегать, Лиса. Будешь работать». «Я же тебе говорила», — начала я. «Твое дело нехитрое. Он меня не слушал. Раздевайся, дослушайся. Главное, с Нинель обсуди все свои женские вопросы. Дети не нужны». «Ардан!» «Все, я сказал». «Ардан, делай, что хочешь, но я не бу...» Он нахмурил густые брови на выпуклом лбу. Глаза мгновенно налились кровью. «Чего? Хватит отпираться. Хочешь или нет, будешь. Я хозяин, я так сказал. Начнешь сегодня, и точка. Услышу от тебя еще один отказ. Приложу, клянусь родом». Он поднял пудовый кулак размером с мою голову. «Не выводи, иначе синяя будешь ходить. Разумела, девка бестолковая? Синяя! И волосы! Хватит стричь! Отращивай!» Я попятилась, не ожидав такой реакции. В животе вновь поселился комок страха. Таор был прав. «Я хорошо, раз ты так настроен. Думаю, мне стоит купить новое платье с декольте», — осторожно сказала я, даже попытавшись улыбнуться. Только улыбка вышла кривой. «Посмотрю, что можно найти у Анники, пока не набежали гости. Может, что-то найду?» В голове вертелась только одна мысль. «Выбираться. Надо выбираться». В ответ Ардан шумно фыркнул и крепко прихватил меня за шею, подтянув вверх так, что я поднялась на цыпочки, запищав от страха. Широкое лицо оказалось совсем близко. «Никуда ты не пойдешь», — угрожающе проговорил он мне в лицо, обдавая горячим дыханием. «За дурака принимаешь. Ни шагу за дверь, иномирка, пока не разрешу. Работай в чем есть. Когда я скажу, примешь клиента. Уяснила?» «Уяснила», — с трудом просипела я, ощущая, как мужской руке ничего не стоит нажать на мое горло только чуть сильнее, чтобы сломать шею. «То-то!» Когда Ардан разжал руку, я не удержалась на ногах, упала вниз. Ардан демонстративно запер служебный выход. «То-то!» — повторил, угрожающе зыркнув на меня. «Шаг вон, Лиска, выслежу, ты знаешь. Найду и... Поняла?» «Поняла», — прошептала я, держась за горло. Родной знакомый трактир мгновенно стал казаться тюрьмой, страшным спрутом, который ухватил меня своими щупальцами и тянет вниз, в бездну, где можно сгинуть навсегда. Надо было срочно бежать.